Глава 22. Глинда, Дороти и Озма исчезли. Водопады и острова, парящие вокруг них, были разрушены. Из-за горизонта подымалось солнце, и багровые небеса были полны пыли, пепла, тлеющих угольков и жалких останков поджаренных радуг. Вдали, на месте, где раньше была радужная цитадель, теперь возвышался лишь колыхающийся столб сине-черного дыма. Кадр, на котором запечатлено незадавшееся утро после вечеринки-сюрприза. Мы с Ноксом не могли даже посмотреть друг другу в глаза, а Ярк застыл, стоически глядя на развалины островов, и солнце медленно подымалось над его головой. Он вытряхнул из портсигара одинокую сигарету. «Моя последняя», — проговорил Ярк. — «Как полагаю, навеки. Больше не осталось радуг. Наверное, стоит ей насладиться, а?» Но вместо того, чтобы поджечь сигарету, он аккуратно положил ее обратно и похлопал ладонью портсигар, словно тот истинное сокровище. Ярк подошел к неподвижному, безвольному телу многоцветки и, опустившись на колени, коснулся ее лица. «Она была нечто», — сказал он. «Слово даю, никогда не понимал, что она во мне нашла. Ну, правда!» И склонился для поцелуя. Губы ярко коснулись ее, и тело многоцветки в последний раз засияло. Когда он отстранился, маленькая, слабая желтая искорка сорвалась с ее рта, принимаясь поедать саму девушку, пока та не стала бесформенной лужей, переливающейся всеми цветами радуги, словно нефть на свету. Когда тело окончательно потеряло форму, лужица начала вытягиваться, взмывая в небо дрожащей светящейся полосой, сперва медленно, потом все быстрее, радугой. Мы смотрели, как она утекает. И когда потухла последняя радуга, Ярк обратил внимание на Хитклиффа. Он осторожно развязал ленточку на подбородке гигантского кота и снял дарованный многоцветкой рог. «Вот!» — сказал Ярк, протягивая его Ноксу. «Это может пригодиться. Знаете, он же настоящий, от реального единорога. Цветка забрала рог себе, когда одно из этих глупых созданий умерло, врезавшись в окно кухни. Бедняги даже дурнее птиц. Боже, с тех пор целая вечность прошла, но все же найти хоть один рог — редкость, и он волшебный, может творить всякие безумные фокусы. Еще увидите!» «Не хочешь оставить себе?» — поинтересовался Нокс. «Он должен быть твоим». «Нет! Я только печалиться буду. Да и что мне с ним делать? Он, скорее всего, просто потеряется, как все остальное. А мне опять пора в путь». Ярк провел за ухом и вытянул золотистую пуговицу. «Мой личный фокус», — пояснил он, держа ее на утреннем свету, — «но хороший. Родители всегда говорили, что я ярок, как начищенная пуговка. Цветка же понимала, как я скучаю, когда она пытается держать меня в заперти, так что специально наколдовала их, чтобы я мог уйти в любое время, когда только пожелаю. Не хочу, чтобы моя птичка сидела в клетке», — говорила она. «Даже не парилась, когда я порой сваливал, не сказав, когда вернусь. Ну да ладно, у меня лишь парочка осталась, но, думаю, они не нужны больше. Сюда-то уж не вернусь, наверное». Он выудил еще одну пуговицу и протянул ее мне. «Твори добро, детка!» — сказал Ярк. «Может, еще увидимся!» «Куда ты собираешься пойти?» — спросила его я. «Куда еще?» — изумился он. «Теряться!» Он щелкнул ногтем по пуговице, подкидывая ее. Она пару раз перевернулась в воздухе и взорвалась, осыпая все сверкающим душем, а на этом месте появилась обычная деревянная дверь. Она спокойно стояла посреди камней, просто дверь, без стен или пола. Ярк повернул тугую стеклянную ручку, распахивая дверь, и прошел сквозь проем. Дверь исчезла, стоило только ему закрыть ее за спиной, а я так и осталась смотреть на пустое место, где она была пару секунд назад. Ничего не говоря, я подошла к краю острова, который теперь стал лишь парящей глыбой выжженной скалы, и присела, свесив ноги навстречу бескрайнему опустошенному небу. Нокс опустился рядом, и мы просто сидели в тишине, смотря, как наступает рассвет. «Что ж», — сказала я чародею, когда солнце вышло из-за горизонта, — «видимо, остались только мы. Что будем делать теперь?» «Не знаю», — проговорил он. «Правда, не знаю. А догадываешься, чего хочу я?» «Ага», — отозвался Нокс. «Пожалуй, догадываюсь». Я понимала, что он думает о том же, но все равно сказала: «Мне хотелось бы просто остаться здесь, лишь вдвоем, попробовать восстановить это место. Пусть бы мы сделали его не таким, каким оно было раньше, но зато оно нравилось бы нам самим». «Словно только наше». «Именно. Сделать его своим домом». Мне не понадобилось добавлять очевидное, то, о чем мы и так думали, первым настоящим домом для нас обоих. «Мне бы тоже этого хотелось», — согласился Нокс, и голос его дрогнул. «Может, в следующий раз?» «Угу, в следующий». Я отвернулась, а Нокс поднялся и подошел ко все еще лежащему на земле телу Хитклифа. «Ты был прав», — добавила я, — «насчет Пита. Мне стоило тебя послушать». «Это ничего бы не изменило», — бросил он. «Все уже было сделано». «Прежде всего, мне не стоило ему доверять». «Нет же», — заявил Нокс. «Стоило. Потому что в этом вся ты». Я не задумывалась об этом, но, наверное, в чем-то чародей был прав. «Может, стоит найти Момби?» — предложил Нокс. «Может, ей уже лучше, и она знает, что делать?» «Нет, я уже по горло сыта всеми этими «может», сыта поисками и беготней за какими-то волшебными предметами, сыта извечными приказами и тем, что меня используют словно пешку в игре, и теперь, если кому и буду доверять, то только себе». «Забудь о Момби», — сказала я. «Мы найдем Дороти и убьем ее. Мы добьемся счастливого конца». Казалось, Нокс слишком устал, чтобы спорить. Я тоже вымоталась, но вместе с этим безумно волновалась, хотела действовать, а не тратить время впустую. Достав пуговицу, которую дал нам Ярк, я так же, как и он, недавно подкинула ее в воздух. Появилась дверь. «К черту!» Я понятия не имела, куда она нас заведет, но все же шагнула в проем. Может, хоть раз магия окажется на моей стороне? Но нет. Вместо этого дверь завела в тупик, заставила уткнуться в стену, в прямом смысле этого слова, в желтую кирпичную стену.